В одном густом тропическом лесу жил-добыл очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал. Но об этом позже.